что нам это дает, какое это имеет для нас значение с практической точки зрения. Это значит, что если мы хотим воспользоваться силой контактов и связей, мы должны выйти в люди и соединить точки. Нужно встречаться с людьми. Малкольм Гладуэлл в своем бестселлере «Переломный момент» утверждает, то, что существует 6 степеней отчуждения, вовсе не означает, что каждый человек отдален от любого другого максимум на 6 шагов. Это значит, что лишь небольшая группа людей связана со всеми и отделена от них всего несколькими шагами, а остальные имеют связь со всем миром благодаря этим избранным людям широким кругом связи и знакомств. Наша цель – стать одними из избранных, то есть мастерами нетворкинга. В 1973 году Марк Грановеттер опубликовал ставший классикой труд «Сила слабых связей». В ходе своего исследования он брал интервью у людей, которые получили работу благодаря своим связям, через друзей или знакомых. Автор выяснил, что 84% опрошенных нашли работу через слабые звенья, цепи знакомств с помощью людей, которых они видели всего один раз в жизни. Последующее исследование подтвердило его концепцию. Именно эти слабые звенья и есть наиболее мощные составляющие сети контактов. Сила слабых звеньев. Зачастую слабые контакты, дальние знакомства, играют в нашей жизни гораздо более значимую роль, чем близкие связи. Еще до того, как Уоттс и Строгатс математически доказали феномен тесного мира, Марк Грановеттер из университета имени Джона Хопкинса провел исследование силы слабых звеньев на социальном уровне. В результате проведенных экспериментов он пришел к выводу, что более чем в 80% случаев люди, занимающиеся поиском работы, добились желаемого благодаря слабым связям, то есть через дальних знакомых, а не с помощью друзей. Это стало потрясающим открытием. Это значит, что все наши контакты важны. Почему? Потому что наша сеть знакомств связана с бесчисленным множеством других сетей через контакты, близкие или далекие, сильные или слабые. Именно по причине этой изумляющей спонтанности случайных совпадений сеть контактов балансирует где-то между организованным порядком и хаосом, мы никогда не можем знать, когда тот или иной контакт сможет нам пригодиться. А это еще одна причина не терять связи со знакомыми и относиться к каждому как к царевне лягушки. Наука и искусство. Несмотря на то, что налаживание связи – это своего рода искусство, невозможно отрицать научную составляющую этого дела. Что же можно сделать теперь, когда мы знаем, что от любого человека на Земле нас отделяют лишь 6 кивков головой? Начните с того, что запомните раз и навсегда. Приятные совпадения постоянно происходят с теми, кто заводит новые и новые знакомства, кто получает удовольствие от общения. Феномен тесного мира можно наблюдать постоянно. Будьте к нему готовы. Ваша сеть контактов всегда работает на вас. Рик. Приятные совпадения постоянно происходят с теми, кто постоянно заводит новые знакомства. В возрасте 41 года Рик Тернер стал самым молодым председателем торговой палаты за всю историю существования этой организации. Рик считал себя простой лягушкой, но на самом деле он взошел достаточно высоко по ступеням иерархической лестницы. Как-то раз мы с Гейл встретили Рика на конференции. Он рассказал нам поразительные истории, произошедшие, казалось, совершенно неожиданно в его жизни. Его приглашали на заседание известных организаций. Он принимал участие в серии международных собраний на самых высоких уровнях, а также посетил командный пункт управления космическими полетами США, расположенный под горой Шайен в Колорадо-Спрингс. Наконец, он был назначен председателем общественной организации с многомиллионным доходом. Со свойственной ему скромностью Рик сказал: Дарси, я действительно понятия не имею, как все это произошло. Мой ответ был очень простым. Я знаю, Рик, эти невероятные случайности происходят только с теми людьми, которые действительно прикладывают усилия для осуществления своих планов. Это то, что случается, когда вы принимаете активное участие в жизни общества, добровольно жертвуя своим временем и энергией. Вы создали сеть контактов и знакомств, и это сработало. Подобно большинству членов торговой палаты, Рик был очень инициативным и деятельным на протяжении нескольких лет, как в пределах сферы своих деловых интересов, так и в общественных делах. Он невольно стал звеном длинной цепи связей. Однако, не ограничиваясь поверхностным участием, он активно вкладывал в нетворкинг свое время, идеи, инициативы. В процессе позитивного нетворкинга все, что вы делаете, обретает двойную направленность. Вы вносите вклад в жизнь общества и получаете взамен другие блага. Морин. Феномен тесного мира можно наблюдать постоянно. Ожидайте этого. Однажды на трехдневной конференции в Мексике во время перерыва я завел беседу с сидящим позади меня мужчиной из Кореи. Затем разговорился с женщиной, сидевшей передо мной. Ее звали Морин. Когда я попросил ее визитную карточку, оказалось, что у нее с собой их всего три. Морин была известным экономистом из Вашингтона, она уже сделала потрясающую карьеру и, возможно, поэтому полагала, что нет необходимости постоянно носить при себе визитки. Когда я представил ее своему новому знакомому из Кореи, выяснилось, что он был близко знаком с ее мужем. Спустя некоторое время она сказала мне: «Разве это не поразительно?» На что я ответил: «А я другого и не ожидал». Географически Морин и джентльмены из Кореи разделяли тысячи миль, но я склонен рассматривать ситуацию под углом зрения иной науки. Их разделяли всего лишь рукопожатие. Смею предположить, что Морин с тех пор носит с собой больше трех визитных карточек. Кажется, ее впечатлил наглядный пример, доказывающий теорию тесного мира. Если мы осознаем, что с любым человеком на Земле нас разделяют только шесть рукопожатий, перед нами откроется огромный мир возможностей. Аж мурашки по коже. Получается, что связи тесного мира не так уж уникальны. Но иногда все происходит совершенно неожиданно. Будучи студентом-второкурсником университета МакГилл, однажды летом я отправился на западное побережье, чтобы окончить курсы подготовки офицеров по специальности военного инженера. Самолет приземлился в Виннипеге, в городе, где я родился и жил до двух лет. С тех пор я не бывал здесь. Мне нужно было остановиться где-то на ночь, поэтому я позвонил своему однокласснику и близкому другу Дэвиду Фармеру. «Ну, конечно, приезжай», — ответил Дэвид. «Уверен, моя хозяйка не будет возражать. Наш адрес — Сомервиль-авеню, 944». Хозяйка Дэвида, миссис Бортвик Лесли, оказалась приятным и гостеприимным человеком. Она была первой женщиной, окончившей медицинский факультет в Виннипеге. После получасовой беседы за чашкой чая она спросила: «Это ваш отец был ранен и отправлен обратно в Виннипег из Англии в конце Второй мировой войны?» «Да, мой», — недоумевая, ответил я. «Пойдемте со мной», — сказала она и повела меня к черному ходу. «Видите эту маленькую ручку внизу двери? Ее сделал ваш отец, чтобы вы и ваши братья могли сами открывать дверь. Ваша семья жила в этом доме, пока вам не исполнилось 2 года. Я купила этот дом у вашего отца, когда вы собирались переехать в Монреаль». Этой женщине удалось создать такую атмосферу в тот вечер, что я поистине чувствовал себя как дома. Ив. Сеть контактов всегда находится в действии. Приглушенный гул работы ее систем постоянно слышен на заднем плане, своеобразный бэк-вокал танца нетворкинга. Иногда мы забываем об этом, вновь вступая в борьбу нетворкинга за контакты и связи. А ведь надо только обратиться к нашей уже налаженной сети знакомств. Открыв годичный образовательный курс для организации молодых лидеров Young Presidents Organization, это международное объединение владельцев и топ-менеджеров компаний из десятков стран мира, Ив Потвин, основатель Ив's Virgin Cuisine, планировал представить интереснейшую программу с лекциями и собраниями, которые пойдут на пользу всем участникам. Он разослал письма членам ассоциации, описав в них свои задумки, с просьбой выразить свое мнение и предложить некоторые идеи. Ив буквально засыпан письмами от известнейших лекторов самых разных областей исследований. Теперь эти известные люди были на расстоянии телефонного звонка. Ив понял, что он как будто вклинился в группу людей, уже имеющих сеть многочисленных контактов и знакомств. Он просто щелкнул выключателем на панели прибора под названием «Нетворкинг». ШЭПА или «Осознанное налаживание связей». Нетворкинг имеет свое сознание, свой дух. Тибетские монахи называют это свойством ШЭПА. Мастера нетворкинга – те, у кого хорошо развито чувство ШЭПА. Такие люди занимаются позитивным нетворкингом не только потому, что осознают пользу социальных связей, но и потому, что для них это естественная потребность.